Так подсаживайся ко мне ближе. — Нет, — ответил странник, — уж будь ты у меня на этот раз гостем. И он разослал свою скатерку. И появились на ней тотчас самые прекрасные кушанья. Сели они рядом, стали пить и развеселились. Поел угольщик и говорит: «Да, вот лежит у меня наверху на полке старая поношенная шапка, но у ней чудесные свойства. Стоит ее надеть, да повернуть на голове, и вмиг явятся пушки, и будет наведено их целых 12 в ряд, и они все перестреляют. Никто перед ними не устоит. Шапка-то эта мне не нужна, а за твою скатерть я бы охотно ее тебе отдал». — Что ж, это, пожалуй, подходит, — ответил парень. Взял шапку, надел ее, а угольщику оставил свою скатерку. Прошел он часть дороги и ударил о свой ранец, и его солдаты доставили ему назад скатерку. — Одно к одному подходит, — подумал он, — но мне кажется, что счастье мое еще впереди. И надежды его не обманули. Прошел он еще день и пришел к третьему угольщику. Этот тоже пригласил его, как и те, отведать его картошки без сала. Но он пригласил его поесть с ним на скатерти-самобранке. И это так пришлось угольщику по вкусу, что он предложил ему рожок, который обладал совсем иными свойствами, чем шапочка. Если на этом рожке заиграть, то рухнут все стены и крепости, и обратятся все города и деревни в развалины. И вот хотя он и отдал угольщику за рожок скатерку, но тотчас велел своим солдатам ее снова вернуть. Наконец оказались у него и ранец, и шапочка, и рожок. «Теперь, — сказал он, — у меня, пожалуй, есть все. Пора и домой возвращаться, и поглядеть, как моим братьям живется». Воротился он домой, а братья тем временем выстроили себе за серебро и золото прекрасный дом и жили в нем припеваючи. Вошел он к ним в дом в потрепанной куртке, на голове старая поношенная шапчонка да старый ранец за плечами. Они его и за брата своего признать не хотели. Стали над ним насмехаться и говорят: «Ты вот себя нашим братом считаешь, а серебром да золотом пренебрег и пожелал себе большего счастья. Нет, наш брат явится окруженный пышностью и богатством, уж наверняка могущественным королем, а не каким-то нищим». И прогнали они его со двора. Тут разгневался он и начал бить по своему ранцу до тех пор, пока не стали перед ним в шеренгу 150 солдат. Он велел им окружить дом своих братьев, а двум солдатам приказал взять прутья и начесать кожу двум гордецам, пока те не признают, кто он такой. Поднялась сильная суматоха, посбежались люди, чтобы помочь братьям в беде, но с солдатами никак не могли справиться. Наконец доложили о том королю, и был король недоволен и велел выслать своего начальника с отрядом солдат, чтобы выгнать из города нарушителей порядка. Но у человека, обладавшего ранцем, оказался вскоре куда больший отряд, и он заставил отступить королевского начальника и его солдат с разбитыми носами назад. И сказал король: «Этого беглого вора надо, однако, поймать». На другой день он выслал против него больший отряд, но успех был еще меньше. Тот выставил против него солдат еще больше. И чтобы поскорее покончить с королевским отрядом, он повернул на голове раз-другой свою шапчонку, и начали палить тяжелые пушки, и королевские солдаты были разбиты и обращены в бегство. «А теперь я не заключу мира, — сказал он, — пока король не отдаст мне дочь свою в жены, и пока не буду я управлять всей страной». Об этом он и велел известить короля, и тот сказал своей дочери: «Что теперь делать? Придется выполнить то, что он требует. Если желать сохранить мир и корону на голове, то мне ничего не остается другого, как выдать тебя за него замуж». И вот отпраздновали свадьбу. Но молодой королеве было обидно, что муж у нее простой человек, носит потрепанную шапчонку, за плечами старый ранец. Ей очень хотелось от него избавиться. И она думала день и ночь, как бы это ей сделать. И вот она надумала. А не в этом ли ранце кроется вся его чудесная сила? И она притворилась такой ласковой, разжалобила его и говорит: «Снял бы ты свой старый ранец, он тебя так безобразит, что мне приходится за тебя краснеть». «Моя Любушка», — ответил он, — «этот ранец и есть самое мое большое сокровище. Пока он у меня, я не боюсь ничего на свете». И он объяснил ей, какую волшебную силой тот обладает. Тут бросилась она ему на шею, будто желая его расцеловать, а в это время ловко сняла у него с плеч ранец и, схватив его, убежала. Когда она оказалась одна, она ударила по ранцу и приказала солдатам схватить и связать их прежнего хозяина и выгнать его из королевского дворца. Они повиновались. И тогда коварная жена вызвала еще солдат, чтобы прогнали они его вовсе из королевства. И пришлось бы ему погибнуть, если б не осталось у него шапочки. Только удалось ему освободить руки, повернул он на голове несколько раз шапочку, и тотчас начали громыхать пушки. Все было разгромлено. И пришлось самой королеве идти к нему и просить у него пощады. Она так ласково его просила и обещала исправиться, что, наконец, уговорила его заключить мир. И притворилась она такой любящей, что сумела вскоре его одурачить. И он рассказал ей, что если кто и захватит у него ранец, то все же его одолеть нельзя до тех пор, пока находится у него эта старая шапочка. Узнав эту тайну, она выждала, пока он уснул, забрала у него шапочку и велела вытолкать его на улицу. Но остался у него еще рожок, и вот, сильно разгневавшись, стал он дуть в него изо всех сил, и вмиг рухнуло все — стены и крепость, города и деревни, и были убиты при этом король с королевой. И не перестань он дуть в свой рожок, обратилось бы все в развалины, и не осталось бы и камня на камне. И вот с той поры никто уже больше не осмеливался выступать против него, и стал он королем над всею страной. Румпельштильцхен. Жил когда-то на свете мельник. Был он беден, но была у него красавица-дочь. Случилось ему однажды вести с королем беседу. И вот, чтобы вызвать к себе уважение, говорит он королю: «Есть у меня дочка такая, что умеет прясть из соломы золотую пряжу». Говорит король мельнику: «Это дело мне очень нравится. Если дочь у тебя такая искусница, как ты говоришь, то приведи ее завтра ко мне в замок. Я посмотрю, как она это умеет делать». Привел мельник девушку к королю. Отвел ее король в комнату, полную соломы, дал ей прялку, веретено и сказал: «А теперь принимайся за работу. Но если ты за ночь к раннему утру не перепрядешь эту солому в золотую пряжу, то не миновать тебе смерти». Затем он сам запер ее на ключ, и осталась она там одна. Вот сидит бедная мельникова дочка, не знает, что ей придумать, как свою жизнь спасти. Не умела она из соломы прясть золотой пряжи. И стало ей так страшно, что она, наконец, заплакала. Вдруг открывается дверь, и входит к ней в комнату маленький человечек и говорит: «Здравствуй, молодая мельничиха! Чего ты так горько плачешь?» «Ах», — ответила девушка, — «я должна перепрясть солому в золотую пряжу, а я не знаю, как это сделать». А человечка говорит: «Что ты мне дашь за то, что я тебе ее перепряду?» «Свое ожерелье», — ответила девушка. Взял человечек у нее ожерелье, подсел к прялке и тур-тур-тур три раза обернется веретено. Вот ты намотана полная мотовила золотой пряжи. Ставил он другое, и тур-тур-тур три раза обернется веретено. Вот ты второе мотовила, полно золотой пряжи. И так работал он до самого утра и перепрял всю солому, и все мотовила —